Варвара, не слушая, кивала. Осталось еще 2 минуты. И тогда позвонил Щукин, тот самый Щукин, который должен был вернуться вечером или завтра, или даже завтра вечером. И Ляля, как сумасшедшая, ринулась вниз. Он устал и ждет ее дома. В Гридневе он и не читала, срочно оперировали, и жарко ужасно. Дверь со звоном захлопнулась. Варвара посмотрела в окно, свесившись, жалея себя, что вот упадет и разобьется, и тогда он будет знать, как опаздывать. И смотрел до тех пор, пока он не потянул ее за лодыжку. Потянул как раз в то мгновение, когда она воображала, как будет лежать вся изуродованная на оцинкованном столе в мертвецкой. «Здорово», — сказал он ей. «Здравствуй», — ответила она довольно холодно, как бы с того света. «Ты чего?» — спросил он, отправляясь умываться. «Жарко, что ли?» «Нет», — ненавидя себя, — сказала Варвара. «Просто я ужасно боюсь. Нет, я пугаюсь, что ничего этого не было и что ты больше не придешь». Она подошла к нему. По его широкой голой спине катились капельки воды. Варвара прижалась к нему щекой. Из крана с шипением била струя, он пыхтя мыл шею. И, наверное, ничего не слышал. Ничего из тех жалких слов, которые она сказала. А вот как она к нему прижалась, он услышал. Обернулся и мокрый, огромный, холодный, обнял ее своими ручищами. «Старик пришел домой», — сказал он. И его встречают кислым выражением лица. А пришел не простой старик, а золотой старик, хотя и хромой старик. Пришел старик, которому цены нет. Этот старик сегодня из министерства 16 врачей для своей области вынул. Вот это какой старикашка! Варвара смотрела на него снизу вверх, как всегда, как тогда, когда они были совсем еще молодыми, котятами. Щенятами. «Ну, чего глядишь?» — спросил он. «Не веришь? 16 орлов и орлиц эскулаповых детей». «Вытрись, простудишься», — попросила она. «Ты дико холодный сверху». «Но еще слегка теплый изнутри», — сказал Устеменко. «Жизнь в нем теплилась едва заметно», — услышала она уже в кухне. И услышала, как он идет за ней, шаркая комнатными туфлями. Это так повелось у них. Прежде всего, он рассказывал ей свой минувший день. И не только хвастался, но и сомневался. Главным образом сомневался и иногда даже поносил себя. Например, сегодня он рассказал Варваре, что поймал себя на элементарном хамстве. После операции он, оказывается, уже давно не благодарит свою хирургическую сестру. Отвык, видите ли. Погрузился в исследование собственного организма. Короче, пришлось сказать Жене целую речь на эту тему. И Норе отдельно. Пришлось поблагодарить Чохом и извиниться. «Ты слушаешь?» — спросил он. Варвара процеживала бульон и бронила себя за то, что опять не положила шелуху от луковиц. Это придало бы бульону аппетитный золотистый цвет, как было написано в соответствующем руководстве. Потом, прохаживаясь за ее спиной, он рассказал, что, наконец, в вестибюле онкологии на стене, там, где отстреливался Постников, повесили его портрет. Фотографию удалось увеличить довольно художественно. В кресле привезли Платона Земского, и он рассказал, как было дело. Няньки и сестры, конечно, ревели. «Долго ты будешь колдовать со своим супом?» — вдруг рассердился он. «Закругляюсь», — ответила Варвара. Что касается до старухи Воловик, то он решительно не мог с ней сработаться. Вновь она показала себя во всей красе. Устеменко рассказывал, Варвара слушала, и на лице ее Владимир Афанасьевич читал те самые чувства, которые волновали его, но которые он скрывал: растерянность, гнев, брезгливое удивление. Как он мог жить без нее, кретин? «Так вынеси своей Воловик выговор!» — воскликнула Варвара. «Сделано!» — ответил он, жалостным омерзением глядя в тарелку супа. «Но ей наплевать. Она знает, что я ее не выгоню». «Выгнать ее невозможно, конечно, но безразличие, о котором ты рассказывал, помнишь, когда ей позвонили, и она ответила...»